Глава 33. Слово «бездны». Внутри храм разительно отличался от того, который я недавно восстанавливала. На первый взгляд он выглядел откровенно пугающим. Стены из черного мрамора, по которым растекались алые магические прожилки. Паутина мелких трещин в полу и бьющее из них фонтаном пламя. Громадные витражи, словно собранные из осколков заката. Больше всего впечатлили темно-лиловые лианы, обвивающие многочисленные колонны. Их венчали острые, как лезвие шипы, и потрясающие красоты пурпурные лилии. На миг залюбовалась бархатными лепестками и стекающими с них хрустальными росинками. Но флёр очарования развеялся с новым фонтаном магического пламени. Оно с шипением вырвалось из трещины в полу в нескольких метрах от нас с Гарретом. И если Феникса ничего не смутило, мне стало не по себе. Все здесь дышало первозданной силой и неукротимой мощью стихии. Казалось, я попала в жерло зачарованного вулкана, и даже дивные цветы выглядели не хрупкими, а зловещими, опасными. Это лаграсса, редкая разновидность играсы. Их еще называют цветами-охранниками, вслух пояснил Гаррет, заметив мой настороженный взгляд. Они защищают жилища от незваных гостей и способны не только стрелять ядовитыми шипами, но и бить цепными молниями и парализующими плетениями. «Мне срочно нужны семена», — просипела, жадно посматривая на дивные цветочки. Они больше не пугали, а вызывали настойчивое желание заполучить себе таких стражей. «Высажу целые заросли вокруг храма забытой подземного города и в саду у Вальгарда посажу». Желание дорогого гостя — закон. Гулкий, ракочущий голос обрушился на меня раскатом грома. Я невольно вздрогнула и отпрыгнула в сторону, чудом не успев призвать дар. «Не бойтесь», — добавили уже тише. «Я не причиню вам вреда». Из клубящейся в глубине древнего храма тьмы выступил громадный драконит. И я шумно выдохнула, скользнув по мощному телу оценивающим взглядом. Измерить его рост не представлялось возможным, но навскидку ящер был еще выше сопровождавших нас стражей и выглядел в разы опаснее. «Мое почтение великому вождю, предводителю сыновей хаоса и первородной тьмы», почтительно поклонилась. В представлении драконит не нуждался, я сразу поняла, это и есть легендарный Каграат. А крылья намекнули. Лучше обратиться к нему первой, не дожидаясь подсказок от Гаррета. Судя по тому, что вождь поклонился в ответ, я все сделала правильно. «Мое почтение хозяину океана и верховной жрице», — ответил драконит. «Счастлив убедиться лично, что слухи не врали. У вас хрупкое тело, Альена, но душа воина». Ящер перевел взгляд на меня и, подойдя к ближайшей колонне, неожиданно сорвал одну лилию. Осторожно, едва касаясь хрупкого стебля и орудуя громадными когтями, как пинцетом. Я поверить не могла, что его мощные лапы способны на такое. Но когда Каграат подошел ближе и наклонился, протягивая мне цветок, я с удивлением отметила, что лепестки даже не помялись. «В честь знакомства...» «Я хотел преподнести вам другой букет», — добавил, едва из-за колонн выскользнула молоденькая Нагесса с букетом нежных белых роз. «Но вижу, что ошибся с выбором. У прекрасной гостьи шипы острее лаграссы, а моему подарку не хватает огня». «Дары великолепны, благодарю вас», — улыбнулась, осторожно вынимая лилию из плена огромных когтей, а затем приняла цветы от Нагессы. Они оказались не только красивыми, но и пахли невероятно. Только мне было не до любования. Я судорожно соображала, что подарить дракониду в ответ. В отличие от Вальгарда, у меня не было мешочка на особый случай, в котором я носила редкие жемчужины и сапфиры. «Ничего не предлагай», — предупредил Гаррет, услышав мои мысли. «Дарить будешь, когда он придет в твой храм. А пока хвали все, что видишь, и будь готова принимать дары. Здесь так принято. И уйти с пустыми руками означает прогневить хозяина». Спорить не стал. И, прижав букет к груди, вдохнула тонкий и нежный аромат. Восхитительные цветы. Вновь искренне похвалила. Рад, что вам нравится. Улыбка гостя — гордость хозяина. Драконец сверкнул клыками, и у меня от страха сердце рухнуло в пятки. Зубы у древнего были эталонными и даже на вид очень крепкими. Такими можно металлическую трубу перекусить, как травинку. Я случайно услышал, что вы хотели бы высадить Лаграссу в окрестностях Валианты. Продолжил драконит. Прекрасная мысль. Но должен предупредить, что от высших тварей пустоши эти цветы не спасут. Эх, а я уже собралась засеять дивными семенами все поля, лужайки и клумбы не только подземного города, но и Ерваны. Охотники и им подобные обладают устойчивостью к большинству видов магии. А пробить их шкуру могут только клинки из зачарованной стали, когти драконов и драконидов. В голосе Каграата проскользнули зловещие нотки. И я невольно задумалась, как вообще монстры сражаются с такими, как он. «Алиена, ты видела далеко не всех чудовищ пустоши?» В мыслях раздался голос Гаррета. Некоторые монстры еще крупнее, как Граат, и немногим уступают ему по силе и ловкости. Фантазии не хватило даже представить подобных тварей, но я уже ничему не удивлялась. Еще недавно переговоры с драконидом казались чем-то запредельным. Теперь же меня смущала лишь боль в шее. Из-за большой разницы в росте приходилось говорить, слегка отклонившись назад и высоко запрокинув голову. Леди Альена понимает, что цветы Лаграссы не способны отогнать всех охотников за сокровищами Валианты, — ответил Гаррет. Но кроме монстров пустоши есть обыкновенные воры, дикая нечисть и монстры низшего порядка. От этой напасти цветы защитят, — довольно пробасил драконит. Если хотите поскорее использовать их, советую отдать цветок алмиктам. Они знают, как ускорить созревание магических семян. Обязательно воспользуюсь вашим советом. Поклонилась и в который раз подивилась, насколько легко и непринужденно держался Каграат. Он вел беседу расслабленно и открыто, тонко чувствуя гостя и давая ему время привыкнуть к себе и царящей в храме атмосфере. Это подкупало. Пойдемте, я уже приказал накрыть стол. Надеюсь, вы разделите со мной трапезу. Не дожидаясь ответа, Каграат направился к клубящейся позади тьме и первый шагнул в нее, словно показывая, что это не опасно. Вначале решила это портал, но все оказалось гораздо проще. Тени выполняли роль магической ширмы, разделяя храм на центральный зал, ослепительный и пугающий в своем мрачном великолепии, и уютную пещеру, напоминающую логово мудрого доброго дракона из детской сказки. Никаких тебе ядовитых цветов и бьющего из-под земли пламени. Стены и пол покрыты пушистым мхом. Вокруг порхали светлячки размером с мой кулак. А в центре стоял здоровенный стол. Со стороны Каграата на полу лежали только мягкие подушки, позволяющие сидеть на земле. А с нашей — лестница, напоминающая самолетный трап. Поднявшись по ней, мы оказались на небольшой трибуне с двумя креслами. Это компенсировало разницу в росте, и теперь можно было не задирать голову во время разговора. «Благодарим за теплый прием. Прежде чем сесть, Гаррет вновь поклонился хозяину. И я последовала примеру. «Для нас огромная честь разделить трапезу с величайшим из воинов. Но, надеюсь, вы не сочтете оскорблением, если мы попутно обсудим дела. Желание сэкономить время и больше успеть не может оскорбить». Каграат щелкнул когтями, и из тьмы выскользнула уже знакомая мне Нагесса. Стол ломился от блюд. Девушка только наполнила наши с Гарретом бокалы вином и тут же испарилась. Драконит налил напиток самостоятельно, и от размеров бутыли я тихонько икнула. «Предлагаю выпить за новую Верховную и наше дальнейшее сотрудничество», пробасил Каграат, поднимая чашу с вином. Пусть оно будет плодотворным и принесет победу над Ангаархом и его тварями. «Да будет так», — воскликнул Гаррет, отсалютовав ему. «Да будет так». Едва я присоединилась к тосту, по телу разлилось приятное тепло, а вино в бокале на миг охватило золотистое сияние. Напиток был зачарованным, И, похоже, его пили не для легкой беседы, а чтобы скрепить клятвы. Впрочем, на вкус оно не отличалось от обычного и оказалось удивительно приятным. Никогда не любила пить залпом, но Нагесса налила совсем немного, поэтому мне не составило труда осушить свой бокал одновременно с мужчинами и поставить в центр стола. Едва все три чаши соприкоснулись, их вновь охватило сияние. На этот раз алое, напоминающее пламя костра. «Пламя приняло наш союз», — удовлетворенно кивнул Каграат. «Гаррет упоминал, что завтра вы собираетесь стабилизировать защиту над центральным храмом Забытой и провести ритуал четырех стражей». Драконит тут же перешел к делу. «Да, мы хотим поскорее перевести первых в подземный город», — ответила, стараясь не выдать удивления. Я не знала, как много Гаррет успел рассказать, но была рада, что он провел предварительные переговоры. Это значительно облегчало работу. Джалил тоже согласился помочь и приютит малышей Фейри, неспособных долго находиться рядом с обителью смерти и закрываться от ее фона, — добавил Феникс. Но нам не хватает солдат. «Я и мои воины готовы обеспечить защиту подземелий», — драконит пододвинул к нам блюдо с фруктами. «Угощайтесь, леди Альена. Эти плоды помогают быстро восстановить магию. А вам завтра понадобится немало силы». Подхватив ближайший фрукт, тут же похвалила его. Драконец сверкнул зубами и пообещал прислать мне несколько ящиков. Похоже, Гаррет не шутил, и для местных подобные презенты — важная часть переговоров. Лучше не скупиться на комплименты. «Если считаете необходимым, можете подключить к охране подземелий и черных драконов», — продолжил драконит. Но я по голосу поняла, что этого лучше не делать. «Я полностью доверяю вам и вашим воинам», — заверила. «Буду безгранично признательна, если возьмете охрану Валианты на себя». Для нас это было идеальным вариантом. Сомнений в преданности драконидов не было и быть не могло. Перекупить их не сможет даже сам Ангаарх, а сила у ящеров немерена. Единственное, о чем переживала, — это высота туннелей. «Вас что-то тревожит». Каграат тут же заметил перемены в моем настроении. «Туннели в окрестностях Валианты существенно ниже», — честно ответила. «Эта проблема легко решается», — усмехнулся Каграат. «При необходимости я и мои воины можем уменьшаться в размерах. Конечно, даже в такой форме мы все равно гораздо выше любого человека. Но в туннелях Валианты поместимся. Что же касается наземных сражений, здесь тоже есть варианты», — добавил ящер. «Мы готовы участвовать в патрулировании Ерваны, но для защиты наших глаз от воздействия солнечного света понадобится ваша помощь, леди Альена». «Моя?» — на миг растерялась. «Господин Каграат, я буду рада оказаться полезной, но даже не представляю, чем именно». «Ваш хрустальный дар отличается от силы других фейри», — пояснил драконит. «Он сильнее и лучше подходит таким, как я. К тому же вы истинная хозяйка янтарной розы, а значит и клятвы, которую дракониды приносили забытой. Вы можете использовать свою энергию и магию амулета для решения нашей маленькой проблемы». «С удовольствием. Что нужно делать?» — почтительно склонила голову. «О, все очень просто». Драконит жизнерадостно сверкнул клыками. «Янтарная роза и мертвое пламя позволят вам использовать жреческую магию в полную силу. Вы сможете дарить свои благословения достойным. Этот вид плетения уникален и позволяет временно усилить определенную способность любого мага». «А в вашем случае наоборот, снизить чувствительность глаз к солнечному свету», — догадалась. «Именно», — кивнул Каграат. «Кроме этого, ваша хрустальная магия сможет стабилизировать жреческие благословения. Тогда они будут действовать дольше и не слетят во время боя. если твари атакуют нас магическими плетениями. Вариант был неплох. Гаррет упоминал, что фейри — прирожденные целители. Но я использовала лекарский дар лишь дважды, когда случайно вылечила головную боль Вальгарда и спасая Леона на проклятой горе во время штормового ритуала. Первый раз все произошло случайно. Я толком не понимала, что делаю, и даже не заметила применения хрустальной магии. Позже дракон сам рассказал мне об этом, иначе никогда бы не узнала о своих способностях. В случае с Леоном призвала силу уже осознанно, но рядом был Гаррет. Он во всем помогал и вел меня на протяжении всего лечения. Без него я бы никогда не справилась. «Я не оставлю тебя и в этот раз», — мысленно заверил Феникс и тут же добавил вслух. «В целом идея мне нравится, но позволю себе небольшое замечание. Даже самое мощное жреческое плетение не позволит вам находиться на ярком солнце. Вы сможете покидать подземелье лишь в вечернее время или рано утром, когда солнце не такое яркое». Учитывая хитрость Ангаарха, он быстро перестроится и начнет организовывать прорывы в полдень. Продолжила, подхватив его мысль. «Что предлагаешь? Вернее, предлагаете?» Тут же попыталась исправиться, вспомнив, что мы не одни. «Леди, раз уж мы договорились о сотрудничестве, предлагаю выпить за переход на «ты», а не тратить время на соблюдение этикета», — подмигнул мне Каграат, подливая в бокалы еще немного вина. Несмотря на громадные размеры бутыли, чувство меры не подвело драконида. И вина в моем бокале оказалось ровно столько, сколько я могла осилить. К тому же пить залпом на этот раз не пришлось, и, сделав пару глотков, налегла на закуски. Фрукты, которые посоветовал драконид, удивительно напоминали плоды Егреля, которыми меня угощал Гаррет в своей обители. И съев несколько штучек, я действительно испытала прилив бодрости и сил. «Возвращаясь к плану», — продолжил Феникс, едва мы отставили бокалы. «Предлагаю подключить к делу и сирен. Они не боятся солнечного света и, подобно жрецам, могут дарить свою защиту другим существам. Вкупе с благословениями Альена это позволит драконидам находиться на поверхности даже днем. Пусть и не больше 3-4 часов, но...» «Отличный вариант», — заверила его. «Помимо этого, сила сирен будет полезна в бою с чудовищами пустоши», — добавил Феникс. Представив армию с черных драконов, воинственных дзинг, драконидов и сирен, я зажмурилась от восхищения и едва не замурлыкала. Богатое воображение тут же записало в наши ряды нагов и гномов. «Замечательная идея», — мысленно сообщил Гаррет. «Кстати, они легко переносят солнечный свет, поэтому не придется тратить хрустальную магию на защиту». Настроение стремительно улучшалось, как и вера в наши шансы на победу. Понятно, что прямо сейчас никто не пойдет брать штурмом пустошь, но помощь драконидов разгрузит черных драконов, и у Вальгарда появится время для набора новобранцев. Уверена, среди имперцев немало достойных магов. Вот бы еще придумать, как повысить народный рейтинг черных драконов. Репутация у них пока не очень, а от этого напрямую зависит желание новых магов и мечников пополнять наши ряды. «Предлагаешь использовать сирен как огоньков», — уточнил Каграат, возвращая меня в реальность. «Мне нравится идея. Но как они будут находиться на берегу? Мне казалось, морские девы привязаны к воде». «Верно, они не могут далеко отойти от берега. Но магия Альены может решить и эту проблему», — ответил Гаррет. «Особенно, если твои мастера-артефакторы помогут в создании артефактов-батареек, способных накапливать благословение и хрустальную энергию». «Тогда Альене не придется лично зачаровывать сирен перед каждым выходом на сушу, а драконидов перед боем на поверхности. Достаточно будет раз в неделю заряжать нужное количество амулетов». «Я готова помочь, но не уверена, что мне хватит магии на всех», — задумчиво протянула. «Альена, речь о нескольких каплях на каждый амулет», — заверил меня Гаррет. «И поверь, после ритуала черных стражей у тебя будет столько силы, что придется ее сливать. Так что подзарядка амулетов — отличный вариант». «Хорошо, я согласна», — кивнула. «Вот и отлично», — оживился Каграат. «Тогда предлагаю обсудить подробности завтрашнего ритуала. А после я свяжусь с главным мастером артефактов. Гаррет расскажет ему, какие именно амулеты нам необходимы».